Объективный взгляд. Фотография — это единственный язык, который может быть понятен в любой точке мира. Бруно Барбе, польский фотограф. Главный инструмент фотографа состоит из двух основных частей — корпуса и объектива. В компактных камерах оптика уже встроена в аппарат и не может быть заменена. Но подавляющее большинство профессиональных фотоаппаратов дают возможность поменять объектив в зависимости от того, что именно нужно сфотографировать. Зачастую правильно подобранная оптика имеет решающее значение при съемке. Споры вокруг различных типов фотоувеличителей, объективов, равно как и дебаты между сторонниками аналоговой и цифровой фотографии, пустая трата времени. Тот, кто полагает, что специальное оборудование позволяет получать лучшие фотографии, забывает о главном. Лучшие снимки делают лучшие фотографы. Фототехника никогда не будет являться определяющим фактором. Брукс Дженсен, редактор журнала Lens.org. Такая разная оптика. Объектив играет роль глаза фотоаппарата. Свет проходит сквозь него и трансформируется, соответственно, внутреннему устройству оптики. Поэтому результаты съемки на одну и ту же тушку, так фотографы называют корпус камеры, но с разными объективами, могут кардинально отличаться друг от друга. Объектив не только позволяет фокусироваться на объекте съемки, делая остальное окружение размытым. Он может захватить в кадр изображение разной широты угла. Например, при фотографировании интерьеров лучше выбрать широкоугольный объектив, позволяющий охватить всю площадь помещения, а не делать отдельные кадры вместо одного общего. А для того, чтобы, например, сделать фото крошечного насекомого, нужен специальный макрообъектив с ограниченным углом обзора. Угол обзора и возможность пропускать свет, светосила, зависят от фокусного расстояния. Расстояние, которое проходит свет от передней линзы объектива до матрицы фотоаппарата. Оно бывает переменным и постоянным. Более универсальным вариантом можно считать переменное. Проще говоря, у пользователя такого объектива есть возможность пользоваться зумом, приближающим или отдаляющим картинку в видоискателе. Это очень удобно, потому что, не сходя с места, фотограф легким движением руки меняет кадр по своему желанию, сужая или расширяя угол обзора. Но если это так удобно, почему существуют объективы с постоянным фокусным расстоянием? Это связано с качеством изображения. Фиксированное расстояние до матрицы дает такую резкость, о которой только можно мечтать. Но есть и минус. Зумом при использовании такой оптики становятся ноги фотографа. Для приближения нужно подойти ближе, а для удаления, соответственно, отойти дальше. Комплимент фотографу. Однажды фотограф обедал в гостях у очень милой супружеской пары. Хозяйка дома, желая сделать комплимент, сказала: «Ваши фотографии очень красивые. У вас, наверное, очень хороший фотоаппарат». Фотограф только мило улыбнулся в ответ. После обеда он подошел к хозяйке и похвалил ее. «Обед был очень вкусным. У вас, наверное, очень хорошие кастрюли». Размер не имеет значения. Многие начинающие фотографы с завистью смотрят на огромные объективы профессионалов. Но размер не всегда имеет значение. Главное — соответствие оптики целям съемки. Множество объективов можно разделить на несколько основных типов. Рыбий глаз или fish eye — сверхширокоугольные с фокусным расстоянием от 6 до 24 мм. Угол обзора такой оптики достигает 180 градусов. Получившаяся на рыбий глаз картинка выглядит так, словно фото сделано через дверной глазок, Это самый непрактичный тип объектива, подходящий разве что для игр. Второй тип — широкоугольники с фокусным расстоянием от 24 до 30 мм. Практически не искажая реальность, ширики, как их называют многие фотографы, дают большой угол обзора и позволяют снимать, например, впечатляющие пейзажи. Нормальные объективы полностью оправдывают свое название. При фокусном расстоянии от 30 до 90 мм они создают изображение, близкое к тому, что видит глаз человека. Используются как штатные объективы для съемки всего. Телевики с фокусным расстоянием от 90 мм используются для специальных съемок, требующих мощного приближения. Такие объективы часто применяют при съемках спортивных состязаний, мелких предметов, показов мод и так далее. Они дорогие, громоздкие и тяжелые, требуют использования штативов. Идеальный объектив. Большинство фотографов считают 50-миллиметровый объектив идеальным. Фокусное расстояние человеческого глаза около 50 мм, поэтому данный объектив видит почти так же, как мы. Искажение картинки при использовании 50-миллиметровой оптики практически не происходит. Дело не в длине, а в отношении. Чем длиннее объектив, тем меньше света при прочих равных он пропускает. Светосила — показатель, связанный со способностью объектива пропускать свет. Чем больше светосила, тем лучше. Объективы с одинаковым фокусным расстоянием, но разной светосилой, могут различаться по стоимости в несколько раз. Чем больше светосила оптики, тем она лучше и дороже, и тем реальнее воссоздает действительность. Для определения светосилы используется понятие относительного отверстия — отношение диаметра объектива к его фокусному расстоянию, длине. Один к одному означает полное пропускание света. Один к двум — длина вдвое больше диаметра, через объектив проходит всего половина света. 1 к 4 — длина в 4 раза больше диаметра, проходит четверть света, и так далее. Космический объектив. Одним из самых светосильных объективов в истории является Carl Zeiss Planer 50 мм f/0.7. Он был спроектирован и изготовлен для американской лунной программы «Аполлон» для съемки обратной стороны Луны в 1966 году. Каждый космический экземпляр обошелся НАСА в сумму около $1 миллиона США.